Путь левизны, путь разрушения исчерпан русской музыкой до конца, как он исчерпан русской культурой. Здесь нет уже ничего принципиально нового. Можно насаждать это взамен старой музыки. Можно только продолжать разрушение, громоздить руину на руину. Вслед за разрушением архитектуры идет разрушение театра, музыки, живописи и так далее. Денисов выводит всю музыку теперешнюю по-прежнему из экспрессионизма Вотсака Берга, из австро-еврейского Лере, ту ее часть, которую он считает ценной. Имеется в виду техника композиции в 12 тонах, разработанная и изложенная в виде методического пособия для композиторов Арнольдом Шонбергом. Денисов — честный человек. Его честность напоминает мне честность Шигалева из «Бесов», который говорил: «Предупреждаю, что другого пути нет». Симфония псалмов. Имеется в виду произведение Стравинского, 1930 год. Это музыка обрядовая, а не духовная. Обрядовое, но не духовное искусство. Искусство обрядовое не есть искусство духовное. Обряд есть внешняя форма духовности, духовного искусства, лишенного духовного содержания. Герой на сцене без выявленного музыкой внутреннего мира. Памятник Пушкину Аникушина поет «Певучая бронза». Техницизм как творческая идея. Техничная, по возможности более совершенная, безукоризненная, выполнение поставленного задания. При этом глубина, тайный смысл искусства вовсе отрицается, или он существует как бы отдельно, подразумеваясь. С ним как бы должен прийти слушатель уже в театр. Музыка же несет на себе временную организацию, организацию времени, организуя действия во времени и темпе. Тоже в исполнительстве. Это чрезвычайно сухое, стоящее по ту сторону добра и зла, искусство, если его можно так назвать. Организация, форма. Между тем Глинка писал: талант, форма. Скорее всего, неточное цитирование по памяти. В письме Кашперову, без даты, Глинк пишет: «Все искусства, а следовательно и музыка, требуют, первое, чувства, второе, формы, значит, красота, то есть соразмерность частей для составления стройного целого. Чувство зиждет, дает основную идею. Форма облекает идею в приличную подходящую ризу. Условные формы, как каноны, фуги, вальсы, кадрили и прочее, все имеют историческую основу. Чувство и форма — это душа и тело». Глинка, «Литературные произведения и переписка», том 2, 1977 год, страница 148. Похоже на то, что вторым пытаются заменить первое. Леди Макбет — проповедь беспредельного эгоизма. Имеется в виду опера Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Тетрадь 1978-1980 годов. Тетрадь имеет порядковый номер 3. Тетрадь стандартного размера на 96 листах. Переплет дерматиновый желтого цвета. Такого типа тетради, видимо, чем-то устраивали Георгия Васильевича. Они составляют большинство из толстых тетрадей. Свиридова закупала их партиями. Для записи использована только половина тетради, 48 листов. Вероятно, со второй половины тетрадь становилась неудобной для записи, ее необходимо было придерживать левой рукой при письме, что вызывало неудобство. Поэтому многие тетради заполнены до половины, а то и меньше. Затем Свиридов начинал новую тетрадь. Записи велись графитным карандашом и шариковой ручкой с пастой разного цвета. Почерки Свиридовой и Свиридова. Фрагменты из этой тетради печатались в подборках из разных мыслей, опубликованных в независимой газете. 2000 год, 27 января, номер 2, страница 6. И в журнале «Музыкальная академия», 2000 год, номер 4, страница 20-30. Целиком текст публикуется впервые. На юбилее столетия Ленинградской консерватории возлагали венки в некрополе Александра Невской лавры на могилы композиторов и музыкальных деятелей прошлого. Всем по венку: Рубинштейну, Чайковскому, Римскому-Корскому, Лядову. Маленький венок подешевле. Певцам, кажется, и так далее. Только две могилы без венков — Бородина и Мусоргского. Балакирев также был бы без венка. Не помню, там ли его могила. Академизм, пришедший из Германии, и русская музыкальная школа. Борьба и славная гибель русских гениев. В нынешней консерватории они также не нужны. В России никогда еще не было такого расцвета виртуозничания и упадка почвенного искусства, как теперь. Причесывание Мусоргского в духе времени на новый манер. Стрижка гладкая или бобриком. Разницы никакой в принципе. Разница только во вкусах парикмахера. Музыка, вырастающая из почвы. Искусство из почвы. Духовная жизнь из почвы. Или, наоборот, заемная. Те, у кого нет своей духовной культуры, или она так незначительна, что ею жить нельзя, живут чужим, неглубоким, наносным явлением, искусством. Искусство — не только искусство. Оно есть часть религиозного, духовного сознания народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится эстетическим развлечением. Люди, которым не близко это духовное сознание народа, не понимают сущности искусства, его сакраментального смысла. Поэтому они, эти люди, с равным удовольствием поклоняются Шекспиру и Пушкину, Баху и Чайковскому и так далее. Наиболее национальное искусство — это живопись. Высшая — икона, идеалы, святые народные идеалы, картины передвижников, национальные даже в выборе сюжетов, тем и так далее. То есть предмет самого изображения. Поэтому они и вызывают такую злобу и неприязнь. Их несколько портит критическая тенденция. В конце концов, человеку, которому недорого свое, в данном случае русское, вернее, для которого это не свое, зачем ему любить Репина, Сурикова или Нестерова более чем Ван Гога или Сезанна? Они для него как бы одинаковы. Но и в Сезанне он видит только поверхность, и не понимает его существа, потому что Сезанн — такое же глубоко французское явление, как Чайковский — русское и так далее. Поэтому идеал их — любить как бы все. Приходишь к выводу, что высшее искусство — это национальное искусство. В нем есть, ко всему прочему, понятному всем, еще главное, глубинное, почвенное, которое должно быть доступно уже не всем. Так вот, чем больше этих «не всех», понимающих сакраментальную сущность искусства как выражение духа, тем выше творец такого искусства, тем он крупнее. Америка, или, например, Дания, и другие богатые маленькие европейские страны, не имеют своего, живут чужим, думая, что они понимают его. У нас же есть своя духовная культура. Надобно ее продолжать, развивая ее традиции. Пишу все сбивчиво, от неумения, но мысль верна.